Меня трясло от волнения. Казалось, он что-то обдумывал и сам для себя что-то решал. Наконец проговорил. «Кого вы спасаете, Анна Юрьевна? Ведь Николая Ивановича уже нет!» Он снова назвал Бухарина по имени и отчеству. «Теперь спасайте себя!» «Спасаю свою чистую совесть, Лаврентий Павлович!» «Забудьте про совесть!» — прокричал Берия. «Вы слишком много болтаете. Хотите жить? Молчите о Бухарине. Не будете молчать? Будет вот что!» И Берия приложил указательный палец правой руки к своему виску. «Так обещаете мне молчать?» — произнес он категорическим властным тоном, глядя мне прямо в глаза, будто сам за меня уже дал это обещание. Казалось, в тот миг решалась моя жизнь. Буду ли я дышать? Будет ли биться мое сердце? И я обещала молчать. Кроме того, я поймала себя на мысли, что именно он, Берия, а не его хозяин, почему-то захотел сохранить мне жизнь, и это тоже в какой-то степени повлияло на мое решение. Я вела себя достойно, а под конец не выдержала и сдалась. На душе стало мерзко от унизительного обещания. Забегая вперед, скажу, что свой обет я нарушила уже через день. Я написала Сталину даже не заявление, а маленькую записочку, всего несколько слов. Никак не могла решить, как к нему обратиться. «Товарищ Сталин» было для меня слишком непроизносимо. «Просто Сталин» показалось грубым, будто он не заслужил этой грубости. И я назвала его по имени и отчеству. Иосиф Виссарионович, через толстые стены этой тюрьмы смотрю вам в глаза прямо. Я не верю в этот чудовищный процесс. Зачем вам понадобилось губить Николая Ивановича, понять я не могу. Иных слов я не нашла. Подписалась двумя фамилиями, оставила листок с запиской на столике в боксе, и меня снова завели в камеру. Не думаю, что моя записка дошла до Сталина. Но до Берии она не могла не дойти. Зачем я ее написала? Очевидно, за тем, чтобы после своего унизительного обещания наркому прийти в состояние душевного равновесия. «Ну, пора кончать наш разговор», — сказал Берия. «Я надеюсь, теперь мы чай выпьем, и фрукты вы будете есть. Чудесный виноград. Вы же давно не ели винограда». Но от фруктов и чая я снова отказалась. «От фруктов вы не отделаетесь», — сказал Берия, и в бумажном пакете отправил фрукты с конвойным ко мне в камеру. Примечание. Непонятным и удивительным показалось и то, что в первый год моего заключения в Москве, а пробыла я там более 2 лет, мне были дважды переведены деньги внутренним переводом для пользования тюремным ларьком. Без распоряжения Берии вряд ли кто-либо осмелился это сделать. Как только дверь кабинета наркома за мной закрылась, я вздохнула с великим облегчением. Еще один тяжкий эпизод в круговороте тех драматических лет остался позади. Для меня очередной нарком НКВД стал уже не тем Берией, каким я воспринимала его в Грузии, но, пожалуй, еще и не тем извергом, каким он был в действительности, о чем я узнала в дальнейшем из многочисленных рассказов и воспоминаний людей, столкнувшихся с ним на следствии. Этот безыдейный карьерист служил только Сталину, но Сталину-диктатору. Пошатнись же его власть! Берия всадил бы нож ему в спину. Берия не был сломлен Сталиным. Он изначально был преступником. И возмездие пришло. И вновь одиночество, полная оторванность от внешнего мира. Трудно передать душевное смятение, владевшее мною после разговора допроса у Берии. Мое независимое поведение было продиктовано не каким-то особым мужеством. Чувство полной безысходности, как ни странно, помогало держаться достойно. но мучили угрызения совести за обещание молчать о Бухарине.